никого не видели, никого не впускали. Ясно? Сторож кивнул головой в знак того, что все прекрасно понял, запер за ними дверь и отправился в свою будку. «Нам придется плутать в темноте», — предупредил Марару. «Прошу вас, никакого света. Если я не ошибаюсь, нам нужно на четвертый этаж». Не дожидаясь ответа генерального директора, майор стал подниматься по лестнице. С улицы от фонарей проникало достаточно света, и спустя несколько минут Марару внимательно исследовал печати, поставленные им на дверь отдела спецхранения. Убедившись, что к ним никто не прикасался, он сорвал их, отпер дверь, и все трое вошли в комнату. Григорий Поппе подошел к окну, опустил плотную штору и спросил уже в полной темноте: «Надеюсь, теперь мы можем зажечь свет?» Капитан Наста уже держал руку на выключателе. Неоновые трубки помигали несколько секунд и весело засветились. «А теперь что мы будем делать?» — поинтересовался Поппе. «Уменьшать количество неизвестных», — ответил Марару. «Перебирать папки». «Прекрасное, прекрасное занятие». С помощью ключей и известного ему шифра Григорий Поппе открыл сейф. И через несколько минут на столе Ончу уже лежало по крайней мере полсотни папок. В полном молчании на глазах у двух офицеров генеральный директор открывал папку за папкой и просматривал. Уже ненужные папки возвращались на те места, где они стояли раньше. Часы показывали 1:30, 2. «Если мы привели его сюда напрасно, — думал Наста, — он нас убьет». Нужно признать, что голова шефа работает примерно в том же направлении, что и моя. Но вот о такой ревизии я не думал. И все-таки я не понимаю смысла. В этом нет никакой логики. Если только... Вот! Это было даже не восклицание, это был торжествующий вопль. Марару, который был уверен, что рано или поздно это произойдет, улыбался. Наста, которого вывели из глубокой задумчивости, вздрогнул. Бесподобно. Григорий Поппе вынул из папки несколько машинописных страниц, аккуратно сколотых скрепкой, и с улыбкой самого счастливого в мире человека положил их на стол. «Никогда бы не поверил. Товарищ Марару, вы должны мне сказать, это вы должны мне сказать. Перед нами работа инженера Виктора Андреевску». «Да, да». «Оригинал, не правда ли?» Марару поднял странички двумя пальцами. «Он самый». «Значит, это первый из тех двух напечатанных экземпляров, о которых говорил инженер Андреевску». Григорий Поппе долго пытался обнаружить второй экземпляр, но все поиски были напрасны. «Действительно, второго экземпляра здесь нет. Но все это какая-то ошибка, какая-то путаница. как я и говорил вам с самого начала. Сейчас мы все выясним. Одну минуту, я позвоню.